Глава вторая повествует о том, как Росс воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист. В течение следующих 8 или 10 месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. С достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить на ферму. Или, иными словами, припроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно 3 миль, где от 20 до 30 других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды. Находясь под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за 7,5 пенсов с души. 7,5 пенсов в неделю – недурная сумма на содержание ребенка. Немало можно приобрести на 7,5 пенсов, вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным. Она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом. Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи. И он успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до одной соломинки. Несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью, для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы, потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в 8,5 случаях из 10, оно или заболевало от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. Какой кошмар! В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтобы там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось 9 лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и, несомненно, тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И, быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло 9 лет. Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля, в избранном обществе 2 юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны. Как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, Бидла, который старался открыть калитку в воротах сада. «Господи помилуй, это вы, мистер Бамбл. Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек, и сейчас же их вымойте». «Ах, боже мой! Мистер Бамбл, как я рада вас видеть!» Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный. Вместо того, чтобы должным образом ответить на это «чистосердечное» в кавычках приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги Бидла. «Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри? Войдите, сэр. Прошу вас, войдите, мистер Бамбл. Войдите, сэр». «Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалованье?» Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Но потом он смягчился. «Ладно, миссис Манн, войдемте в дом. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить». Миссис Манн вела Бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер с лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы, в конце концов, тоже люди. И мистер Бамбл улыбнулся. «Вы совершили большую прогулку, иначе бы я не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете капельку?» «Фух, ни капли», сказал мистер Бамбл, махнув правой рукой с достоинством, но благодушно. «Я думаю, все-таки можно выпить. Одну капельку и немножко холодной воды и кусочек сахара. Только одну капельку». Капельку? А чего именно?» «Того самого, что я обязана держать в доме для милых малюток, чтобы подбавлять в эликсир Даффи, когда они нездоровы, мистер Бамбл. Это джин». «Вы даете детям Даффи, миссис Манн?» спросил Бамбл, следя глазами за интересной процедурой приготовления смеси. «Да благословит их Бог, даю. Хотя это и дорого стоит. Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах». «Вот именно. Не можете. Вы добрая женщина, миссис Манн». Она поставила стакан на стол. «Хе-хе, я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету. У вас материнские чувства, миссис Манн». Он размешал джин с водой. «Я с удовольствием выпью за ваше здоровье». И он залпом выпил полстакана. «А теперь к делу», — продолжал Бидл, доставая кожаный бумажник. «Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, исполнилось сегодня 9 лет. И несмотря на предложенную награду в 10 фунтов, которая затем была увеличена до 20 фунтов, несмотря на чрезвычайные, я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также место жительства, имя и звание его матери». «Да благословит его Бог. А как же он тогда вообще получил какую-то фамилию?» Бидл горделиво выпрямился и сказал: «Это я придумал». «Вы, мистер Бамбл?» Да-да, именно я, миссис Мэн. Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был на букву «С». Я назвал его Суобл. А этот был на букву «Т». Я его и назвал «Твист». Следующий будет «Унуин». А затем «Филиппе». Я придумал фамилии до конца алфавита. И когда мы дойдем до буквы «З», снова начну сначала. Да ведь вы настоящий писатель, сэр. Ну-ну. Так как Оливер теперь подрос и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в работный дом. Я пришел сам, чтобы отвезти его туда. Покажите-ка его мне поскорее. Я сейчас же его приведу. Оливер, освободившись к тому времени от того верхнего слоя грязи, покрывавшего его лицо и руки, какое можно было соскрести за одно умывание, был введен в комнату своей милостивой покровительницей. Поклонись джентльмену, Оливер. Оливер отвесил поклон, предназначавшийся как Бидлу на стуле, так и треуголке на столе. Хочешь пойти со мной, Оливер? Величественно спросил мистер Бамбл. Оливер был готов сказать, что очень охотно уйдет отсюда с кем угодно, но, подняв глаза, встретил взгляд миссис Манн, которая поместилась за стулом Бидла и с разъяренной физиономией грозила ему кулаком. Он сразу понял намек. Кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в памяти. А она пойдет со мной? Нет, она не пойдет. Она не может пойти. Но ты не беспокойся. Иногда она будет тебя навещать. Это было не очень большим утешением для мальчика. Однако, как бы ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти места. Ему совсем не трудно было прослезиться. Голод и дурное обращение – великие помощники в тех случаях, когда вам нужно заплакать. И Оливер плакал и в самом деле очень натурально. Миссис Манн подарила ему 1000 поцелуев, и в этом Оливер нуждался гораздо больше. Кусок хлеба с маслом, чтобы он не показался чересчур голодным, когда придет в работный дом. С ломтем хлеба в руке Оливер был уведен мистером Бамблом из гнусного дома, где ни одно ласковое слово, ни один ласковый взгляд ни разу не озарили его унылых младенческих лет. И все же детское его горе было глубоко, когда за ним закрылись ворота коттеджа. Как ни были жалки его маленькие товарищи по несчастью, которых он покидал, это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества в великом необъятном мире впервые проникло в сердце ребенка. Мистер Бамбл шел большими шагами, маленький Оливер, крепко ухватившись золотым галуном об шлак, рысцой бежал рядом с ним и через каждую четверть мили спрашивал, далеко ли еще. На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие резкие ответы, так как недолговечная приветливость, какую пробуждает в иных сердцах джинн с водой, к тому времени испарилась, и он снова стал Бидлом. Оливер пробыл в стенах работного дома не более четверти часа и едва успел покончить со вторым ломтем хлеба, как мистер Бамбл, оставивший его на попечение какой-то старухи, вернулся и, рассказав о происходившем в тот вечер заседании совета, объявил ему, что по желанию совета он должен немедленно предстать перед ним. Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением и не знал, смеяться ему или плакать. А, впрочем, ему некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить. И, приказав следовать за собой, повел его в большую, выбеленную известкой комнату, где сидели вокруг стола 8 или 10 толстых джентльменов. Во главе стола восседал в кресле, более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией. «Поклонись совету!» — сказал Бамбл. Оливер смахнул 2-3 еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью поклонился ему. «Подойди ко мне! Как тебя зовут, мальчик?» — спросил джентльмен, восседавший в высоком кресле. Оливер испугался стольких джентльменов, приводивших его в трепет. А Бидл угостил его сзади еще одним пинком, который заставил его расплакаться. По этим двум причинам он ответил очень тихо и нерешительно, после чего джентльмен в белом жилете обозвал его дураком, сразу развеселился и пришел в прекрасное расположение духа. «Мальчик!» — сказал джентльмен в высоком кресле. «Слушай меня внимательно. Полагаю, тебе известно, что ты сирота». «Что это такое, сэр?» «Мальчик-дурак. Я так и думал. А тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери, и что тебя воспитал приход, не так ли? О чем ты плачешь, мальчик?» «Эх, и в самом деле, очень странно, о чем мог плакать этот ребенок?» «Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву?» «Да, сэр». «И молишься, как надлежит христианину, за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится?» Оливер и в самом деле был бы христианином, и на редкость хорошим, если бы молился за тех, кто его кормит и о нем заботится. Но он не молился, потому что никто его этому не учил. «Прекрасно. Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу. Поэтому завтра же, 6 часов утра, ты начнешь трепать пеньку». В благодарность за соединение этих двух благодеяний в несложной операции трепания пеньки, Оливер, по указанию Бидла, низко поклонился и был поспешно уведен в большую комнату, где на грубой, жесткой кровати он рыдал, пока не заснул. Ах, какая превосходная иллюстрация к милосердным законам Англии! Они разрешают беднякам спать. Бедный Оливер, он спал в счастливом неведении, не помышляя о том, что в этот самый день совет вынес решение, которое должно было повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Оно заключалось в следующем. Члены этого совета были очень мудрыми, проницательными философами. И когда они, наконец, обратили внимание на работный дом, они тотчас подметили то, чего никогда бы не обнаружили простые смертные. А именно, бедняки любили работный дом. Это было поистине место общественного увеселения для бедных классов. Харчевня, где не нужно платить. Даровой завтрак, обед, чай и ужин круглый год. Рай из кирпича и из звездки, где все игра и никакой работы. Ого! С глубокомысленным видом изрек совет. «Нам-то и надлежит навести порядок. Мы немедленно положим этому конец». И члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор, так как, разумеется, они никого не хотели принуждать. либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. С этой целью они заключили договор на снабжение водой в неограниченном количестве и с агентом по торговле зерном на регулярное снабжение овсянкой в умеренном количестве и постановили давать 3 раза в день жидкую кашу, луковицу 2 раза в неделю и 1/2 булки по воскресеньям. Они сделали еще очень много мудрых и гуманных распоряжений, касающихся женщин, но их нет необходимости перечислять. Они милостиво согласились давать развод женатым беднякам ввиду больших издержек, сопряженных с бракоразводным процессом в Doctor's Commons. И вместо того, чтобы заставлять человека содержать семью, как они делали раньше, они отнимали у него семью и превращали его в холостяка. Трудно сказать, сколько просителей из всех слоев общества обратилось бы к ним за пособием, имея в виду эти 2 последних пункта. Но члены совета были люди предусмотрительные и приняли меры против такого осложнения. Пособие было неразрывно связано с работным домом и кашей, и это отпугивало людей. В течение 1-го полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился, и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которая после 1-2 недель каши висела мешком на их исхудавших телах. Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки. И совет был в восторге. Мальчиков кормили в большом зале с кирпичными стенами. В одном конце его находился котел, а из этого котла в часы, назначенные для принятия пищи, надзиратель, надев передник, с помощью 1 или 2 женщин раздавал кашу. Каждый мальчик получал 1 мисочку этого превосходного месива. Не больше, за исключением больших праздников, когда он, кроме того, получал 2 с четвертью унции хлеба. Миски никогда не приходилось мыть. Мальчики скоблили их ложками, пока они не начинали снова блестеть, покончив с этой операцией, которая никогда не отнимала много времени, так как ложка была почти такой же величины, как миски. Они сидели, впиваясь в котел такими жадными глазами, словно собирались пожрать кирпичи, которыми он был обложен, и занимались тем, что жадно обсасывали себе пальцы в надежде найти крупицы каши, случайно на них оставшейся. Мальчики обычно отличаются прекрасным аппетитом. Оливер Твист и его товарищи на протяжении 3 месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания. Наконец они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым без своих лет, не привык к такому положению вещей. Его отец содержал когда-то маленькую харчевню. Мрачно намекнул товарищам, что если ему не прибавят миски каши, он боится, как бы случайно, не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили. Посоветовавшись, они решили бросить жребий, кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще немного каши. Жребий выпал Оливеру Твисту. Настал вечер, мальчики заняли свои места, Надзиратель в поварском наряде поместился у котла. Его нищие помощницы расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла. Мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру. А ближайшие соседи подталкивали его. Он был совсем ребенком. Впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал: «Простите, сэр, я хочу еще». Надзиратель был дюжий здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника. А затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от удивления, а мальчики – от страха. «Что такое?» – слабым голосом произнес наконец надзиратель. «Я хочу еще». «Еще? Получай!» Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая Бидла. Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал: «Мистер Лимкинс, прошу прощения, сэр, но Оливер Твист попросил еще каши». Произошло всеобщее смятение, лица у всех исказились от ужаса. «Еще каши?» – переспросил мистер Лимкинс. «Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял? Он попросил еще после того, как съел полагающийся ему ужин». «Так оно и был, сэр», — ответил Бамбл. «Этот мальчик кончит жизнь на виселице», — сказал джентльмен в белом жилете. Никто не опровергал пророчество джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение. А на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в 5 фунтов. Иными словами, вознаграждение в 5 фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике. «Никогда и ни в чем», — сказал джентльмен в белом жилете, постучав на следующее утро в ворота и прочитав объявление. «Я не был так уверен, как в том, что этот мальчик кончит жизнь на виселице». Намереваясь показать в дальнейшем, прав или не прав был джентльмен в белом жилете, я не стану лишать занимательности это повествование, полагая, что оно обладает этим качеством, и не осмелюсь намекнуть, ждет ли Оливера Твиста такая страшная смерть или нет.